Я могу приехать завтра утренним поездом. Джефф быстро посмотрел в ее сторону и снова уткнулся в доску. «Гарде», — предупредил он Тони. «У меня блестящий план», — сказал Тони. «Смотри». «Нет, не надо», — устало произнес Оливер. «Я с ним сам разберусь». «Забудь». Услышав это «забудь», Люси поняла, что ей вынесен приговор. Очередной маленький безжалостный вердикт. «Как вы там?» — спросил Оливер сухим тоном, наказывая жену. «Как Тони?» «Играет в шахматы с Джеффом», — ответила Люси. «Хочешь поговорить с ним?» «Да, пожалуйста». Люси положила трубку рядом с аппаратом. «Твой отец хочет поговорить с тобой, Тони», — сказала она, и, услышав «Привет, папа», покинула гостиную. Выходя на веранду, Люси ощутила на себе взгляд Джеффа, наверняка заметившего ее скованность и унижение. «А мы сегодня видели оленя», — сообщил отцу Тони. «Он спустился к озеру, чтобы попить». Люси пошла по лужайке к берегу. Она не хотела больше говорить с мужем. Вечер был теплый. Полная луна светила сквозь легкую молочную пелену, поднимавшуюся над озером. В лагере зазвучал горн. Каждый вечер гарнист устраивал небольшой концерт. Сегодня он превосходно исполнял сигналы французской кавалерии. И непривычная быстрая музыка придавала размытым, порой тонущим в тумане берегам, незнакомый и печальный вид. От воды веяло прохладой. Люси стояла, обхватив себя руками, и под действием лунного света и пения горна ее раздражение переходило в жалость к самой себе. Она услышала за спиной шаги, но не обернулась. И когда Джефф обнял ее сзади, она почувствовала себя не женщиной, преследуемой мужчиной, а ребенком, которому покровительствует взрослый. Когда Люси повернулась лицом к Джеффу, и он поцеловал ее, это чувство сменилось иным. Но все равно Люси казалось, что ее сначала ранили, а теперь снимают боль. Гладкие и сильные руки с нежной настойчивостью ласкали обнаженную спину Люси. Она повернула голову в сторону, оставаясь в его объятиях, и уткнулась в плечо Джеффа. «О, Господи!» — прошептал он и взял Люси рукой за подбородок, пытаясь поднять его. Но Люси только сильнее прижалась щекой к фланелевой рубашке юноши. «Нет», — сказала она. «Нет, не надо». «Позже», — прошептал он. «Я один в домике. Сестра на неделю уехала в город». «Перестань». «Я так хорошо себя вел», — сказал Джефф. «Люси, я больше не могу». «Мама!» — высоким детским голосом закричал Тони из окна. Люси вырвалась и побежала по траве. «Да, Тони», — ответила она, поднимаясь на крыльцо. «Папа спрашивает, ты не хочешь с ним еще поговорить?» Люси остановилась, схватившись за столб крыльца и пытаясь выровнять дыхание. «Нет, если он не хочет сообщить мне что-то важное», — ответила она в распахнутое окно. «Мама говорит нет, если ты не хочешь сообщить ей что-то важное», — сказал Тони в трубку. Люси застыла в ожидании. После непродолжительного молчания Тони произнес: «Ладно, папа, пока». Она услышала звук опускаемой трубки. Тони высунул голову в окно, подняв занавеску. «Мама!» — позвал он. «Я здесь!» — отозвалась она с крыльца. «Папа просил передать тебе, чтобы ты не ждала его на выходные. К нему приедет человек из Детройта». «Хорошо, Тони», — сказала она, заметив в лунном свете Джеффа, приближающегося к дому. «А теперь, если ты собираешься спать на воздухе, стели постель». «Но мы еще не закончили», — сказал Тони. «У меня выигрышная позиция. Отложите партию до утра».